Затем Инуа глубокомысленно посмотрел на Старка и сказал: «Тони, ты ведь должен знать, что этот мир всегда поддерживается малой группой людей, что способны мыслить на долгие годы вперед, а также обладают самым широким кругозором. Что поделать, в этой вселенной главный тот, кто уже живет в далеком будущем». Тони в свою очередь кивнул в знак согласия. Естественно, что перед тем, как дать ответ, он хорошо обдумал слова Инуа. Честно говоря, каким Тони ведь тоже смертный. Хотя он и сравнивал себя с Богом, но прекрасно понимал, что ему доступны далеко не все божественные качества. Разумеется, что полет его мысли намного выше, чем у обычных людей. Однако это не значит, что он способен мгновенно перепрыгнуть из смертного мышления на более высокий уровень сознания. Подобное не сможет провернуть даже столь великий человек, как Старк. Если в изначальном сюжете Тони в отчаянии наденет стальную броню синей звезды, то всех последующих событий попросту не будет. Все дело в том, что со временем совершенствовалась не только стальная броня железного человека, но и сам Старк. Ах, да, внезапно Тони вспомнил свое изначальное предложение. Ты едешь со мной на гонки в Монако? Ты ведь так и не дал ответа. Инуа в свою очередь на некоторое время задумался, а потом ответил: «Поеду». «Когда?» «Послезавтра». «Почему послезавтра?» нетерпеливо спросил Тони. «Разве это просто прогулка приключения? Давай вылетим ночью на частном самолете». На что Инуа слегка беспомощно ответил: «Завтра ко мне приедет вице-президент. Судя по его словам, ему необходим весьма особенный протез. Сам понимаешь, что таким людям лучше не отказывать». «Хорошо, тогда отправимся завтра вечером. Найдем хорошего пилота и уже ближе к ночи будем на месте». Похоже, что Тони мог продумывать весьма неплохие планы прямо на ходу. Или может это давал о себе знать опыт мастера различных развлечений. «Хорошо, будь по-твоему. Теперь, когда время назначено, пока отправляться». В конце концов, Инуа еще не видел гонок своими глазами. В их отношениях куда больше интерес к быстрым машинам проявляла Анжела. Именно поэтому даже когда здоровье Инуа стало намного лучше, она все равно продолжала водить машину и возить их в Амбреллу. «Когда придешь завтра, захвати с собой специальные лекарства и растворитель». Вот только Инуа возразил: «Даже при скорости Хелены и Анжелы, на изготовление этих препаратов уйдет меньше 3 дней». Услышав подобное, Тони оказался ошеломлен. «А можно как-то быстрее?» «Можно, но тогда никто не гарантирует, что комбинация этих двух вещей не убьет тебя намного быстрее, чем отравление». Естественно, что Тони отреагировал мгновенно. «Ладно, забудь об этом, моя жизнь важнее». В этот момент раздался стук в дверь гостиной. «Тони, я купила чай с молоком и пиццу». Пиппер прекрасно понимала, что за дверью может идти весьма серьезный разговор. Поэтому, прежде чем войти, сначала постучала в дверь. Тони посмотрел на Инуа, а тот кивнул. Иными словами, все самое важное они уже обсудили. Поэтому Тони сказал: «Входите, мы все очень голодны». Услышав его слова, Пиппер открыла дверь. Поставив чай с молоком и пиццу, она сразу же собралась уходить. Однако Инуа остановил ее. «Помоги мне связаться с Анжелой, чтобы она меня забрала». «Эх, и зачем так спешить? Почему бы тебе не пойти посмотреть другие места в Старке и Дастрис?» Тони также хотел сводить Инуа в свою лабораторию. «Хотя в ней нет ничего важного, некоторые идеи все же можно обсудить. То есть я должен оставить двух прекрасных девушек, Анжелу и Хелен, в моем доме, чтобы поболтать с мужчиной обо мне же? Слушай, может, с тобой и в самом деле что-то не так». Естественно, что Инуа шутил, но Тони вдруг посмотрел на Пиппер, а его глазах, если кратко, то увидев настолько профессиональный и умоляющий взгляд, кот в сапогах мог бы умереть от зависти. Пиппер сразу же узнала этот взгляд и сказала Тони: «Только две?» Несомненно, что значит «только две» понять весьма легко. Естественно, имелись в виду женщины. Но какой смысл вкладывала в них Пиппер? Она разрешала Тони завести еще одну подружку или запрещала встречаться одновременно с 3 и более? Инуа легонько взяла чашку чая с молоком и немного выпил, а затем другой рукой взяла кусочек пиццы на салфетке. Тони посмотрел на Инуа, потом снова на Пиппер. Он снова почувствовал, что между ними огромный разрыв. И почему Пиппер так по-разному к ним относится? В конце концов, Тони остался обескуражен и поднял чашку чая с молоком. Затем схватил кусок пиццы и начал его грызть. Похоже, что он хочет выместить на ней все свои эмоции. После того, как Пиппер убедилась, что все в порядке, она сказала, уходя: «Я свяжусь с Анжелой, чтобы она забрала тебя. Увидев, что Пиппер ушла, Тони тут же отбросил пиццу, что уже стало похожей на кость в его руке, и, посмотрев на Инуэ, спросил: «Как ты это сделала?» «Сделал что?» — риторически спросил Инуэ. «Я Анжели и Хелен», — произнес Тони и посмотрел на Инуэ небрежным взглядом. Тот немного подумал и через некоторое время, проведя рукой перед собой, сказал: «Очарование — это какая-то суперспособность». Тони тут же с интересом продолжил задавать вопросы, на что Инуэ ответил: «Нет, просто мое внутреннее обаяние». Тони же ошарашенно замер. «Что, хочешь сказать, у меня нет обаяния? Кто знает, но вот напора тебе уж точно не занимать», — слегка резко ответил Инуэ. Вот только из-за его слов Тони погрузился в глубокую задумчивость. Он держал в руке чай с молоком, но пиццу больше не ел. Как раз в тот момент, когда Инуэ почувствовала, не приболел ли его друг, Тони мгновенно поднял голову. «Я решил, отныне не только Stark Industries будет учиться у Амбреллы, но и я начну брать с тебя пример. Раз ты прошел по этому пути, значит, дорога впереди нормальная, и также смогу ее преодолеть». Инуэ посмотрел на железного человека как на железного истукана. Он действительно не знал, что за идея у него на уме. Затем молодой парень Инуэ положил пиццу в правую руку, похлопал Тони по плечу и сказал: «Лучше не зацикливаться на чем-то одном, пусть все идет своим чередом», — произнес Инуэ, а затем зазвонил его личный телефон. Как оказалось, эта Анжела уже приехала, чтобы забрать его. Так что Инуэ встал, держа в левой руке чай с молоком, а в правой – пиццу. «Я пойду первый, увидимся завтра вечером». Тони в свою очередь махнул рукой и пробурчал: «Давай, до завтрашнего вечера, чертов везунчик». Глава 107, личный визит Ника Фьюри. Глава 107, личный визит Ника Фьюри. Анжела вместе с Инуэ поехала обратно в компанию. Внутри офиса на верхнем этаже, глядя, как Анжела надевает лабораторный халат, молодой парень с любопытством спросил: «Почему Тони на полном серьезе считает, что у меня в сердце сразу две дорогие особы, ты и Хелен?» После этих слов Инуэ удобно устроилась в кресле босса. Анжели сразу поняла, к чему он клонит. «Мне нужно в лабораторию, специальное лекарство и растворитель для Тони уже почти готовы», — произнесла девушка и буквально попыталась стремительно сбежать. «Подожди минутку». Но, к несчастью, лифт оказался недостаточно быстр, — произнес Инуэ, а потом добавил: «Скажи Хелен, что завтра вечером мы летим в Монако, отдохнем и посмотрим гонки Формулы-1. «Почему вы вдруг решил посмотреть на быстрые машины?» — спросила Анжела. «Тони пригласил поехать, вот я и согласился». Услышав его ответ, Анжела кивнула, но когда уже практически вошла в лифт, то, внезапно, сказала: «Я чувствую, что для нее это будут плохие новости». После этого девушка ушла, а Инуэ прошептал: «Разве это плохо, что босс хочет взять тебя в развлекательную поездку?» В этот момент на телефон Инуэ пришло текстовое сообщение: «Колсон, у вас есть время для встречи завтра днем? Директор Фьюри хочет поговорить с вами о некоторых важных вещах». Естественно, что Инуэ не мог не выделить некоторое время, чтобы ответить. «Инуэ, вы можете прийти завтра после полудня, но у меня есть дела во второй половине дня, поэтому давайте проведем встречу как можно раньше». «Колсон, хорошо». После этого молодой парень выключил телефон. Инуэ снова задумался о том, что хочет сделать Фьюри. Они ведь разговаривали буквально некоторое время назад. Впрочем, об этом он узнает уже на следующий день. Здание Амбрелла, верхний офис, 12 часов дня. После того, как Инуэ проверил свою ежедневную электронную почту, он начал проверять за всеми движениями о себе в интернете. Прежде всего речь шла именно о нейробиомеханических конечностях. Так многие предприятия с рынка протезов оказались не у дел. Ранее Амбрелла совершенно не обращала внимания на этот рынок. Иными словами, сейчас у компании не имелось необходимых партнеров, и она могла производить технику только на собственном заводе. Соответственно, Амбрелла могла торговать протезами только после того, как их создадут. С одной стороны, это позволяло ежедневно получать на счета суммы с 9-значными цифрами. Однако с другой, количество предзаказов росло с невероятно огромной скоростью. Из-за этого со временем люди начнут проявлять недовольство из-за слишком долгого времени ожидания. Правда, все это вопросы будущего. Сейчас же каждый, кто покупал протез, нахваливал их со слезами на глазах. Когда же Инуэ случайно нажала на видео с интервью, взятое у инвалида, репортер: «Каково это — использовать биомеханические конечности?» Пользователь: «Я ничего не ощущаю». «Ах, Прошу прощения, мне остаточно сложно объяснить вам. Я имею в виду, что не чувствую разницы между искусственной конечностью и настоящей. Это действительно просто невероятно. Теперь у меня на стене висят плакаты Амбрелла и лично мистера Инуа. Он, несомненно, святой человек. Репортер, услышав фанатичные слова инвалида, немного смутилась. Ей показалось, что это уж слишком. Впрочем, люди, не испытавшие подобных чувств, никогда не поймут чувств превращения с изгоя в обычного человека. Просмотрев репортаж, Инуа продолжил проверять сообщение. «Сенат. Железный человек. Амбрелла и отношения между героями», гласил заголовок в одной и тем популярного форума. Прочитав его, Инуа небрежно опустил руки. «Все сторонники в униформах делают заявление о том, что хотят защитить народ. Если бы не небожитель, то улицы Гарлема могли превратиться в руины, и все из-за действий военных. Хотя первое появление Халка стало довольно хаотичным, но, к счастью, впоследствии он сумел проявить себя. Железного человека вполне можно считать реформатором, он ведь закрыл отдел по производству оружия. Позже они активно начнут развивать чистую энергию и заниматься благотворительностью. Да, но ведь цель благотворительности та же самая. В принципе, энтузиазм богов остался, но поскольку Инуа давно не проявлял себя, в интернете появилась группа, что каждый день хотела снова увидеть небожителя. Но зачем ему все это? Да и как он помог проявить себя, если особого повода не имелось? В этот момент с ресепшена пришло сообщение, что с ним хотят встретиться несколько человек. Один из них — его старый знакомый Колсон. А вот второй, человек с повязкой на глазу, Ник Фьюри. Пусть поднимаются. Услышав это, портье пригласил двух агентов пройти в лифт. Колсон кивнул и директора счета к лифту, что вел в верхний офис. После прибытия на место, Инуа, увидев их, встал и улыбнулся. «Мистер Фьюри, вы весьма редкий гость в Амбрелле». Затем он отвел Ника к дивану. Фьюри кивнул, осмотрел кабинет, а затем последовал за молодым парнем в зону отдыха. Неудивительно, что даже Тони ничего не смог узнать о разработках Амбреллы. «У вас весьма радикальный способ защиты данных». В это же время Колсон сознательно пошел за чашками, чтобы помочь Инуа и Фьюри выпить кофе. Он уже хорошо познакомился с этим местом. Инуа тем временем кивнул. «У меня и в самом деле нет первоклассных сетевых технологий. Но, с одной стороны, это довольно неудобно, так как мобильность работников значительно снижена. Но с другой — риск, что кто-то выложит всю важную информацию в интернет невероятно низкий. Все знают, что сеть действительно небезопасна. Даже такой гений, как Тони, не может гарантировать, что его дом не окажется взломан». Естественно, что Фьюри не мог не поинтересоваться деталями. «Тогда, если это не секрет, как вы защищаете физические носители с информацией?» «Хах, да тут и говорить особо нечего», — ответил Инуа и добавил. «Самый примитивный способ, он же и самый безопасный. Наши данные разделены на два физических файла, пароль можно ввести только если собрать их вместе, иначе вы получите лишь поток бессвязных цифр. Если же говорить о самой сверхсекретной информации, то тут все еще проще». После того, как Инуа закончила говорить, он постучал пальцем себе по виску. «Это все внутри. Биоманипуляторы, данные точных приборов, системы управления нанонервами и так далее». Одним кивком Ник похвалил подобный подход. Затем он произнес: «Неудивительно, что твоя голова так ценится на черном рынке, но твой метод прост в словах и достаточно сложен в исполнении». Молодой парень, в свою очередь, ответил: «Ту все совершенно индивидуально. Хотя человеческий мозг имеет богатую емкость для хранения информации, ее хранение не столь надежно. Далеко не все можно записать. Данные стираются со временем, а огромное количество информации зависит от твоего мозга». После этих слов Инуа кивнул, а затем взял чашку с налитым Колсоном кофе и откинулся на диван. Глава 108. Личный визит вице-президента. Глава 108. Личный визит вице-президента. Услышав слова Инуа, директор счета немного подумал, а потом кивнул головой. «Несомненно, подобный метод уж слишком индивидуален. По-другому говоря, он бесполезен. Этот метод запоминания данных – то, что могут делать все люди. Более того, он весьма надежен, так как прочитать мысли сумеет лишь невероятно неординарная личность. Однако имелся и весьма фатальный недостаток, а именно постоянный риск потерять действительно важные данные. Иными словами, информация, что не использовалась, постепенно забывалась. подобное попросту неизбежно. Именно поэтому хранить важные данные подобным образом могли лишь весьма особенные люди. Хорошо, давайте поговорим об очень важной вещи. Когда время почти истекло, Фьюри перешел к основному вопросу. Инуэ в свою очередь посмотрел на него и взмахом руки предложил продолжать. Фьюри же бросил на молодого парня весьма серьезный взгляд и спросил. «Вам ведь известно о стальной броне Старка, разумеется. Да и кто о ней не знает?» Слегка безразличным голосом произнес Инуэ. Фьюри в свою очередь кивнул. «Тогда знаешь, вам также известен источник энергии для его брони?» «Да, это реактор Арк», — ответил Инуэ, а потом добавил. «У меня самого имеется его большая версия». «Это верно». Услышав ответ, Фьюри осторожно кивнул. «Но знаете ли вы, какой элемент использует Старк в процессе холодного синтеза и что за штуку он поместил в свою грудь?» Немного подумав, Инуэ наконец-то понял, что хочет Фьюри. «К тому же, поэтому Инуэ прервал директора щита. Вы здесь, чтобы рассказать мне об отравлении Тони палладием?» «О, так вам об этом известно?» Слегка удивленным голосом произнес Фьюри. «Хм». В этот момент губы Инуэ слегка дернулись. «Я ведь из медицинской компании. К тому же Тони ведь мой друг, так что он всем не рассказал». Услышав подобное, Фьюри непроизвольно удивился. Он считал, что отношения между Тони и Инуэ не более чем игра на публику. Однако похоже, что Старк и в самом деле доверяет главе Амбреллы. Так что через некоторое время Фьюри сказал: «Тогда я просто вас найти. Особые препараты и разбавители уже готовы». Внезапно Инуэ вновь прервал директора щита. Фьюри определенно оказался весьма озадаченным. «Похоже, что я зря старался. Оказалось, что отношения между ними и в самом деле невероятно близкие. Кажется, что я уж слишком много думаю». Так что Фьюри беспомощно раскрыл ладони и произнес: «Тогда мне, пожалуй, пора. Неужели это все вопросы, что вы хотели обсудить со мной?» Несколько озадаченным голосом произнес Инуэ и посмотрела на Фьюри. Тот в свою очередь кивнул и молча ушел вместе с Колсоном. По пути он произнес ни единого слова. Похоже, Фьюри о чем-то задумался. Однако все его размышления касались исключительно щита. Похоже, что на этот раз Инуэ, пусть и невольно, но обыграл короля шпионов. Он заранее узнал об отравлении палладием и подготовил все необходимые препараты. Некоторое время Инуэ просто сидел и смотрел вслед Фьюри. Хорошо, что он не сказал, что наградой за помощь Тони станет стальной костюм. Узнав это, Фьюри мог бы скорчить невероятно кислую рожу. После того Ник ушел, примерно 3 часа дня, Амбрелла ждала не менее важного гостя. Естественно, что речь шла о вице-президенте. Инуэ посмотрел на стоящего перед ним мужчину средних лет. Вот только он пришел не один, а с дочерью. «Как тебя зовут?» Инуэ присел перед инвалидной коляской и спросил у девочки. «Дина». Переборов смущение, малышка ответила, а потом моргнула и посмотрела на молодого человека перед ней. В ее возрасте и особом мире статус Инуэ не играл особой роли. Он просто человек постарше. Родригес удивленно посмотрел на стоящего перед ним парня. Возможно, его дочь неизвестна другим, но он то знает, что она, в основном, не проявляет инициативы и из-за своей инвалидности говорит довольно мало. Причем речь идет о родных и близких, что уж говорить о совершенно незнакомых людях. Обычно, когда кто-то является гостем в доме, он не осмеливается подвести его к своей дочери. Услышав слова девочки, Инуэ встал и вернулся на свое место. Он посмотрел на Родригеса и задумался, и как к нему обращаться. Родригес, увидев замешательство молодого парня, предупредительно ответил: «Я здесь как частное лицо». Инуэ в свою очередь кивнул. «Тогда, мистер Родригес, зачем вы хотели со мной встретиться? Амбрелла ведь все еще не распродала свой элитный запас биомеханических конечностей. Несомненно, даже если бы компания полностью истратила свои запасы, вице-президент без особых усилий смог бы приобрести все нужное в самые сжатые сроки. Более того, обычно, политики работают через посредников, а не напрямую. Иными словами, в личном визите нет никакой необходимости». Тем временем Родригес сначала поднял свою дочь из инвалидного кресла, а затем прошел к дивану и сел, посадил девочку себе на колени. «Даже биомеханический протез – это прежде всего протез. Моя дочь Дина еще маленькая, и поэтому она ведь не всегда может носить протез, так что...» В этот момент тон голоса вице-президент стал несколько умоляющим. «Вы можете исследовать технологию биоремедиации, пусть моя дочь полностью восстановит потерянную конечность». Услышав это, Инуэ наконец-то понял, Почему вице-президент предпочел пойти на такой большой риск в «Железном человеке 3»? Оказалось, что его дочь невероятно дорога своему отцу, и ради нее он готов фактически на все. Даже свой высокий пост он использовал ради своих родных и дочери. Хотя порой ему приходилось поступать достаточно неразумно. Сидя в кресле, Инуа скрестил руки перед собой и сказал глубоким голосом: «Мистер Родригес, возрождение отрубленной конечности – это не просто сложно, это и вовсе на грани фантастики. Разумеется, что лично сам Инуа мог восстановить конечность девочки, но лишь при помощи клеток Венома. Совершить подобное за счет современных технологий попросту нереально». Вот только выслушав Инуа, Родригес озадаченно спросил: «У вас ведь есть лучшие ученые в области биологии, цитологии, неврологии и т.д. И биомеханические протезы тоже сделаны. Почему вы не можете пойти дальше, мистер Родригес?» произнес Инуа, медленно добавил: «Затраты на такие исследования непропорциональны пользе. Мы потратим много денег впустую, и даже не факт, что сумеем добиться результата. Более того, пока людям достаточно получить невидимые биомеханические протезы. Хотя ваша семья не занимается бизнесом, она должна понимать, что есть пути, которыми идти еще слишком рано». Однако в этот момент Родригес внезапно напрягся. Дело не в том, что он не понял Инуа, наоборот, вице-президент уловил саму суть. Амбрелла могла сделать столь важный для него прорыв, но не видел в этом для себя какой-либо выгоды. Иными словами, если он сумеет предложить Инуа выгодные условия, то его компания сразу же возьмется за работу. Наконец, подумав об этом, Родригес стиснул зубы. Он внезапно посмотрел на Инуа и спросил: «Здесь ведь нет ни записи, ни видеосъемки». Тот в свою очередь махнул рукой и сказал, что в этом месте подобное невозможно. Уж слишком важные люди порой попадают в его кабинет. Вот только, что именно мог предложить ему вице-президент, Инуа и предположить не мог. Тем не менее, раз Родригес решился спросить о камерах и микрофонах, значит, это что-то невероятно важное. Глава 109. Призрак в качестве платы. Глава 109. Призрак в качестве платы. После достаточно продолжительных размышлений, Родригес глубоким голосом произнес: «Я знаком с весьма необычным человеком. Речь идет не о невероятно остром разуме или каких-либо особенностях характера. На самом деле она в действительности обладает сверхспособностями. Последние появились как результат того, что молекулярная структура в ее теле крайне нестабильна. Подобное позволяет ей проходить сквозь стены, избегать атак и даже становиться невидимой. Мне прекрасно известно, что такой человек определенно заинтересует как компанию Umbrella, так и вас лично». Услышав слова Родригеса, Инуа сразу же понял, о ком именно тот говорит. Ива Стар по прозвищу «Призрак». Вот только, что бы ни говорил вице-президент, а приказывать ей он не мог. Ива Стар являлась одней из агентов щита. Выслушав информацию о секретном агенте, Инуа кивнул и признал очевидное. «Да, подобный человек и в самом деле невероятно интересен для Амбреллы. Если вы сможете прислать ее к нам, то мы определенно найдем средства для проведения интересующего вас исследования». Естественно, что Родригес достаточно быстро сказал: «Нет, нет, нет, я не могу мобилизовать ее напрямую, так она принадлежит к специальному отделу. Но мне вполне по силам организовать вашу встречу и даже на некоторое время сделать ее вашим телохранителем. Однако времени осталось совсем немного. Вам следует поторопиться и изучить ее. Она будет принадлежать вам лишь в течение весьма ограниченного времени». После этих слов Инуа задумался. Способности его действительно полезны. Можно сказать, что она идеальный ассасин. Точнее, в будущем она станет им. Что же касается будущих исследований, то Инуа уже обладал возможностью полностью регенерировать отрубленную конечность. Правда, для этого придется использовать свою собственную способность, чтобы немедленно создать паразита и поместить его в маленькую девочку. С другой стороны, Инуа вполне мог бы поручить Анжеле и Хелен изучить весь процесс. Однако в данном случае, подобное может стать не более чем пустой тратой времени. И вот после долгих раздумий, Инуа наконец решил спросить, прежде чем принять решение: «Сколько времени вам потребуется?» Родригес посмотрел на свою дочь, сидящую у него на коленях, а потом грустным тоном произнес: «Я могу подождать 3 года. Все это время Дина будет использовать биомеханические конечности». После этих слов он посмотрел на Инуа и очень осторожно спросил: «Я могу внести оплату заранее, но надеюсь, что вам удастся решить проблему моей дочери как можно быстрее. Тогда нет ничего плохого в том, чтобы согласиться. 3 года – это достаточно значительный отрезок времени. За него Umbrella вполне сумеет разработать необходимую технологию. Думая об этом, Инуэ встал, подошел к малышке Дине и сжал ее щечку. «Ваша дочь такая милая, что я согласен на ваши условия». Услышав, как Инуэ похвалил миловидность его дочери, Родригес улыбнулся. Он протянул руку для рукопожатия молодому парню, а затем сказал: «Тогда за плодотворное сотрудничество». «За плодотворное сотрудничество». Инуэ также пожал руку вице-президенту. Затем Родригес достал визитку и протянул ее Инуэ. «Это мой личный телефон. Вы можете позвонить мне, если понадобится». Тот в свою очередь кивнул и взял пластиковую карточку. Наконец, Инуэ похлопал Родригеса по плечу и произнес: «Когда спуститесь вниз, просто попросите портье сходить в инвентаризацию и помочь вам получить протез. Конечно, что все это бесплатно». Родригес кивнул и вновь посадил дочь в инвалидное кресло. Затем они покинули кабинет Инуэ, но перед уходом девочка повернулась. «До свидания, до свидания». Услышав ее слова, Инуэ даже помахал на прощание. Вернувшись на свое место, он начал обдумывать, как же найти правильный подход к вести себя с Иви. Прежде всего речь шла об очень жизнелюбивой девушке. Она не только получила функции проникновения сквозь стены и невидимость, но и огромные проблемы, связанные с телом. Девушка весьма страдала от разрыва молекул, то есть речь шла о боли, что пронизывало ее тело. Что же касается решения, то их существовало сразу несколько. Стабилизировать субструктуру в ее теле, взять под ментальный контроль молекулярную структуру, использовать мощную физическую подготовку, чтобы противостоять нестабильности молекул. Все вышеперечисленные методы освоены одним и тем же человеком и позволили появиться настоящему призраку. Думая об этом, в его голову совершенно случайно пришла удивительная идея. А почему бы не попробовать? Заставите его предать щит, Эйва и щит. На самом деле не все так уж просто. Эйва являлась секретным агентом в одном из спецотделов щита, но не в том же, что Наташа Эйклсон. В то же время, поскольку девушка весьма дорожила своей жизнью, она безумно желала стабилизировать 3 элемента молекулярной структуры и унять боль в своем теле. Инуэ в свою очередь определенно способен попытаться заставить ее стать верной ему и предать щит. По крайней мере, он определенно способен попробовать. Нужно лишь установить время так, чтобы она вернулась из Монако-Стани. Поскольку там будет хлыст, Родригес сможет использовать эту причину для временного перевода Ивы. Конечно, все должно выглядеть совершенно случайно. Время близилось к ночи. Инуэ все еще находился в верхнем офисе Амбреллы. Анжела и Хелен использовали свои способности, чтобы быстро переодеться, а потом отдохнуть. Ведь позже они отправятся в Монако на частном самолете. Вау, неужели такие люди действительно существуют? О боже! Воскликнула Хелен и шокированно зажала свой маленький рот. Разве это не суперсила? Инуэ не стал скрывать информацию о способностях Ивы и рассказал девушкам. Также молодой парень сообщил и о деталях встречи с вице-президентом. «Нет, нет, нет», – поспешно произнес Инуэ. «Согласно главной концепции, суперсилы являются чем-то врожденным. Однако у нее что-то, что можно приобрести и интегрировать. Но весь вопрос в том, сможем ли мы изучить их». Внезапно произнесла Анжела. «Данным вопросом ведь занимаются физики, ведь так, речь идет о запутывании молекул и квантов, так что о подобных вещах очень мало. Черт, а ведь Инуэ и в самом деле забыл об этом. Хотя взаимодействие молекул рассматривает физика, биология и химия, но главным выступает именно физика и лишь за ней следует биология. Поэтому у них все еще слишком мало данных, чтобы проводить достаточно глубокие исследования. Будем все делать шаг за шагом», произнес Инуэ и пожал плечами. «Будем относиться к ней как к сокровищу, правда только в любом случае, если она действительно предаст щит. Но, тогда, разве тебе не придется все время быть рядом с нами, и она сможет совершать множество вещей, таких как убийство или охрана? Правда, в последней мы не особо нуждаемся». После того, как Хелен и Анжела посмотрели друг на друга, они вместе кивнули. «Если и есть какой-то секрет, то он определенно в ее мозге. Так что когда им удастся овладеть этой технологией, то в квантовой области произойдут большие прорывы, и тогда она окажет большую помощь всем видам основных частиц». А тем временем, с минуты на минуту должен был приехать Тони. Глава 110, боевые доспехи Марк, брошенные в углу. Глава 110, боевые доспехи Марк, брошенные в углу. Решив, как им следует поступить с Эйвой, Инуэ посмотрел на время. «Хаэм, Тони все еще нет, подумал молодой парень, но в этот момент зазвонил его личный телефон. Когда он поднял трубку, то увидел, что ему звонит как раз-таки Старк, а в тот момент, когда соединение оказалось установлено, «Эй, Инуа, быстро открой свою площадку, я скоро буду». Похоже, что этот парень прилетел прямо в броне, так что Инуа вернулся на свое место, открыл панель управления и нажал на одну из кнопок. В тот же момент ворота на крыше здания Амбреллы открылись. «Пойдемте, этот парень прилетел прямо в своей броне», произнес Инуа, обращаясь к Анжеле и Хелен. Последним и в самом деле стало весьма любопытно. Поэтому они втроем покинули офис и отправились во внутреннюю часть верхнего этажа, где находилась дверь, ведущая на крышу. Через некоторое время красно-желтая фигура пересекла небо, его руки и ноги выбрасывали струи пламени. Однако при этом казалось, что на его теле что-то висит. Когда же железный человек приземлился, маска Тони открылся, он, посмотрев на Инуа весьма веселым голосом, спросил: «Ну, что ждал меня, красавчик?» Молодой парень пропустил шутку мимо ушей и не стал на нее отвечать. Вместо этого он посмотрел на чемодан в руке Тони. «Значит, это портативная версия твоих боевых доспехов?» Правда, нельзя не отметить, что чемодан Тони оказался не красно-желтым, а красно-серебристым. Это боевая броня пятого поколения. Особых различий в функциях нет, но доспех все-таки обладал достаточно интересным преимуществом. Он куда более портативный, чем предыдущее поколение. Но имелись и недостатки, а именно только один слой брони. Подобное достаточно серьезно снижало защиту. Да, Тони поднял чемодан в своей руке и сказал: «Возьму с собой в Монако. В конце концов, любая поездка может оказаться опасной. А тот костюм, что сейчас на мне, я принес для тебя. А вот и такой щедрый. Мало кто может вот так просто подарить несколько миллиардов», произнес Инуа несколько весьма озадаченным голосом. «О, броня действительно стоит миллиарды». Тони подошел и направился в кабинет Инуа. «Но это ведь моя технология, а миллиарды не более чем куча бумаги. Неужели они могут оказаться намного важнее, чем наша дружба?» Инуа тем временем сделала несколько шагов и, немного отдалившись от Тони, тяжело задышал. Он демонстрировал, что его физическая форма весьма далека от совершенства. Затем молодой парень посмотрел на Тони и озадаченно спросил: «Ты только что-то говорил, Тони?» Пока они разговаривали, то дошли до офиса. «Кстати, а куда делась Пиппер? Ее с тобой не будет?» Тони посмотрел на Инуа и сказал: «Она едет на машине. Думаю, что вскоре уже должна будет приехать. Что ни говори, а Старк весьма прямолинейный парень, что любит жить в свое удовольствие». Осмотрев кабинет Инуа, Тони сказал: «Этот костюм чист, у него совершенно незапятнанная система, ты можешь настроить его самостоятельно, я не стал оставлять черный ход». Инуа в свою очередь равнодушно махнул рукой, его это совершенно не волновало, он все равно не собирался использовать этот костюм брони. «Куда я могу поставить броню? Подойдет любой угол». «Что?» Услышав подобное, Инуа даже потерял речи. Похоже, что для Тони сверхдорогие доспехи не более чем самый обычный инструмент. «Тогда сюда». Инуа немного подумал, а затем указал на книжный шкаф. «Хм, думаю, что подходит». Тони отошел в сторону, а затем его живот, грудь, ноги, руки, голова и другие компоненты боевого доспеха начали открываться. Затем он вышел из костюма, и доспех автоматически закрылась. Тони снова осмотрел кабинет Инуа. «Ты так и дальше не планируешь использовать каких-либо технологических продуктов, кроме компьютеров. Это ты глупец или я?» Спросил Инуа, посмотрел на Тони, а потом добавил: «Если я помещу основные данные Амбреллы на сервер, то ты сразу же поймешь, что из себя представляет самая большая кибератака в мире». «Может и так», — Тони кивнул, — «но это ведь не значит, что в твоем офисе не должны использоваться современные технологии. Я просто так привык», — тихим голосом произнес Инуа. «В будущем у него в руках окажутся невероятно мощные технологии, что даже кибератаки не смогут навредить Амбрелле. Так что сейчас нет необходимости менять что-либо». В этот момент у Тони зазвонил мобильный телефон. Он взглянул на него и отклонил вызов. «Пиппер уже здесь. Пошли». Услышав его слова, Инуа кивнул. После этого все четверо отправились в гараж и уже оттуда к частному аэродрому. Когда Тони и Инуа внезапно вместе появились в холле, сотрудники Амбреллы, заметив их, оказались весьма удивлены. Похоже, что их отношения настолько хорошие, что эти двое наносят друг другу визиты. Кажется, что слова Старка определенно не являлись фальшивой. Сев в машину, Анжела поехала в аэропорт. Тони отдал чемодан своему водителю Хэппи и вместе с ним отвез Пиппер туда же, в частном самолете. Пиппер и Анжела вместе приготовили напитки и поставили их на небольшой столик. Полет займет несколько часов. Вероятно, в 1 или 2 часа ночи они прибудут в международный 5-звездочный отель в Монако. Тони поставил бронированный чемодан у кресла, взял бокал вина и сказал: «Почему мне начало казаться, что все женщины вокруг тебя становятся все более восхитительными?» Услышав слова Старка, Инуа не мог не посмотреть на Анжелу и Хелен, что как раз разговаривали с Пиппер. А ведь если подумать, то эти двое не только прекрасны, но и действительно сильны, по крайней мере среди всех женщин, их можно назвать самыми могущественными. Тем не менее Инуа весьма скромно поднял бокал с вином и произнес: «Это всего лишь мой природный шарм». Тони кивнул, а потом сделал глоток вина и сказал: «Честно говоря, теперь слово «шарм» определенно станет для меня самым раздражающим». После этого они продолжили пить вина и болтать. Примерно в 9 часов вечера Инуа повернул голову, чтобы посмотреть на ночной вид за окном самолета. Завтрашняя гонка начнется в 9 часов и будет продолжаться несколько дней. Разумеется, что ее обязательно прервет парень с кнутами, но для Инуа этот человек бесполезен. Так что после завершения данного инцидента ему следовало заняться Ивой. Тони увидел, что Инуа спокойно смотрит в окно, и вдруг удивился: «Не ожидал, что у тебя есть такое хобби, Хаэм». Разумеется, что молодой парень посмотрел на Старка и сразу же спросил: «А что с ним не так?» «Я прочитал статью». Тони поднял бокал в руке и продолжил. В ней говорилось, что если кто-то особенно любит смотреть на звезды, луну, ночное небо и т.д., тогда такой человек также предпочитает спрашивать себя и размышлять о своих действиях. У него много мыслей в сердце, и он постоянно совершенствует себя, чтобы сегодня стать лучше, чем вчера. В общем, люди, имеющие такое хобби, будут размышлять и созерцать, но при этом никто не сможет угадать, о чем они думают. Глава 111. Ревность. Глава 111. Ревность. Ха-ха-ха. Услышав слова Тони, молодой парень радостно улыбнулся, а потом сказал: «По-моему, ты слишком сильно преувеличиваешь. Я лишь люблю смотреть вдаль, хотя не могу отрицать, что при этом во мне довольно много внутреннего созерцания. Выходит, что статья немного правильная», — произнес Тони и сделал глоток вина. «Именно так». Парни еще некоторое время разговаривали, но в конце концов, Старк выпил уж слишком много. Алкоголь одолел его разум, и он уснул прямо в кресле. С другой стороны, Инуа физически не мог перепить. Однако он использовал свою силу для того, чтобы придать своему лицу слегка румяный вид. «О боже, ты слишком много пьешь», — воскликнула Пиппер, когда обратила внимание на Тони и Инуа. «Ну, не все так уж плохо». После того, как Инуа закончил говорить, Анджела тоже подошла к ним. Разумеется, что никто не стал будить Тони, девушки лишь перетащили его на диван, затем все остальные также отправились отдыхать. Несколько часов спустя, когда частный самолет наконец-то прибыл в Монако, Анжела и Пиппер отвезли всех к заднему входу в отель «Интернешнл». Пиппер оставила Тони, что все еще спал на Хэппи, а сама пошла к стойке регистрации, чтобы забрать ключи от забронированных номеров. Затем настала очередь Анжелы. Она подошла к стойке регистрации и посмотрела на Хелен, стоявшую позади нее. Та как раз делала вид, что заботится об Инуа, что сидя в кресле притворялся, что устал и сейчас отдыхает. Анжела показала электронное сообщение на стойке регистрации и сказала: «Большая комната, забронирована ранее». Женщина у стойки регистрации совершила все необходимые проверки, а затем достала карточку номера и отдала ее Анжеле. Затем она вернулась и помогла Хелен с Инуа. Тот, притворяясь пьяным, едва передвигал ноги, но все же вошел в их номер. Проходя мимо Пиппер, Анжела даже сказала: «Пока, увидимся завтра утром». Потс в свою очередь ошарашенно посмотрела на девушку, что забронировала только один номер. Затем она повернулась, чтобы посмотреть на Хэппи, тот как раз нес спящего Старка. Похоже, что у Тони действительно нет подобного очарования. Телохранитель довольно честно кивнул. Во время похмелья Тони показалось, что он услышал, как кто-то произнес те самые невероятно раздражающие слова. Услышав их, Старк даже в полусонном состоянии нахмурился. В большой комнате Инуа отпустил руки Анджелы и Хелен. Он взглянул на интерьер номера и кивнул. Неплохо. Он стоит почти $10 000 за ночь. Разумеется, номер должен выглядеть достойно, произнесла Анжела, расстегивая пальто. Сейчас она хотела немного расслабиться и не желала думать слишком много. Так что Анжела сразу же оказался на мягком диване, хотя в такие моменты ей бы сначала хотелось отправиться в ванну с пузырьками. Однако вне дома она предпочитала так не поступать, так что Анжела положила руки на диван и посмотрела на Хелен, а затем, немного поддразнивая ее, сказала: «Здесь три кровати, и Нуа будет спать на самой большой посередине. Я решу позже, а ты, Хелен, какую хочешь выбрать? В их номере три спальни и зал. Средняя самая большая с самой огромной кроватью». Однако Анжела намеренно четко указал, где должен расположиться Инуа. Затем она отметила, что подождет, пока Хелен примет решение. Все это заставило девушку смутиться и разволноваться. «Я пойду туда». Хелен встревожилась и перебралась в самую маленькую спальню. Анжела, в свою очередь, грустно развела руки в стороны. «Ну, раз ты так хочешь». «Естественно, что на самом деле это означало нечто совершенно иное. Я дала тебе шанс, но толку от тебя попросту нет». Внезапно, подумав об этом, Хелен пришла в голову идея вернуться. На следующий день Анжела вышла из комнаты Инуа первая и случайно встретила Хелен, что уже вставала и как раз умываться. Она подняла руку и поздоровалась с ней. «Доброе утро». «Доброе утро», — отвечая, Хелен слегка покраснела. Вчера Хелен долго не могла уснуть, но так ничего особенного не услышав, в конце концов бессознательно задремала. На самом деле Ангели и Инуа ничего такого и не делали. Просто они привыкли спать вместе. В конце концов, сейчас их группа находится в отеле. Хотя он международный и с высоким классом, но все равно лучше удержаться от подобных мыслей. После того, как все привели себя в порядок, они отправились в ресторан при отеле, чтобы позавтракать. Увидев Инуа, Тони сразу же спросил: «Как после вчерашнего ты можешь быть настолько энергичным?» Тот, в свою очередь, утешительно похлопал Старка по плечу: «Я молод и энергичен, а ты стареешь». После этих слов Тони оказался полностью сражен наповал. После небольшого завтрака небольшая группа собралась и отправилась в пятизвездочный отель. Последний напрямую сотрудничал с организаторами мероприятиями. Вчера вечером они остановились здесь, так как он оказался ближайшим из подходящих. Таким образом, их группа на двух специальных машинах подъехала к роскошному отелю. Перед их автомобилями ехали 6 мотоциклов, чтобы расчистить путь и обеспечить безопасность. Естественно, что Тони заранее проинформировал организаторов, так что ни для кого их визит не стал особым сюрпризом. Поэтому организаторы, можно сказать, ждали их заранее. С достижением пункта назначения, Тони и Инуа одновременно открыли дверь машины и вышли. Вов. Когда они вышли из машин, толпы людей по обе стороны трассы громко зааплодировали. Разумеется, что люди сразу же сумели узнать двух настолько знаменитых личностей. Войдя в банкетный зал, Анжела и Хелен последовали за Инуа. Хэппи шел за Тони с весьма характерным чемоданом. После того, как несколько человек вошли внутрь, они нашли специально зарезервированный столик и сели. Через некоторое время к ним подошел официант, чтобы расставить десерты и напитки. «Здравствуйте, мистер Старк, мистер Инуа». Как только они сели, сзади раздался громкий голос. После того, как Тони повернул голову, Инуа тоже увидел этого человека и почувствовал себя немного неловко. Он не знает, как зовут этого парня, поэтому ему оставалось только ждать, пока Старк заговорит первым. Тони пожал руку мужчине. «Привет, Маск. Мерлин все еще застрял с двигателем». «Да, так уж получилось. Поэтому я хочу использовать электрический самолет. Настоящий или фальшивый?» «Настоящий. Тогда нам стоит начать работать вместе». Тони перебросился с мужчиной несколькими фразами. Затем Старк обратился к Инуа. «Он работает в аэрокосмической промышленности. Мы сотрудничали с ним раньше, но у него пока нет возможности запускать спутники». Тем временем Инуа ел десерт и не особо обращал внимания на слова Тони. Тем временем Старк продолжил: «Мы здесь, чтобы посмотреть на машины, тогда почему у вас словно начался медовый месяц? Ревнуешь?» — поинтересовался Инуа. «Я». Услышав его слова, Тони на некоторое время попросту замер. Глава 112. Амбрелла и справедливость. Глава 112. Амбрелла и справедливость. Как раз когда Тони и Инуа ели десерт, ожидая начала первого заезда. «Тони, привет, это действительно ты?» — услышав этот голос, Тони неловко повернулся и обратился к Инуа. «Парень, которого я ненавижу больше всего, тоже здесь. Привет, как дела?» Джастин Хаммер подошел сзади к Тони и похлопал его по плечу. «Привет, Инуа, как и ты». Затем он снова поприветствовал и главу Амбреллы. Тем временем Тони повернул голову и кивнул. «Джастин Хаммер». Однако Инуа продолжал разговаривать с Анжелой и Хелен, не поднимая головы. Видя, что его игнорируют, Хаммер напыщенным тоном сказал: «Вы не единственные, у кого есть деньги, чтобы позволить официальной команде тяжеловесов занять лидирующие позиции». В этот момент к ним подошла женщина в темно-зеленом коротком платье. Хаммер посмотрел на нее, а потом, указывая на Пиппер, сказал: «Это Дженни, репортер Small World. Думаю, тебе следует взять интервью у Пиппер. Это ведь большая новость, у Stark Industries новый генеральный директор». «Понятно». Дженни кивнула, достала блокнот и сказала: «Если я не возьму у вас интервью, то меня до смерти отругает главный редактор». «И то верно». Тем временем Тони произнес: «Она брала у меня интервью для Flitska World, поэтому я думаю, что тебе и в самом деле стоит уделить ей несколько минут». Вот только Пиппер проигнорировала Хаммера и посмотрела прямо на женщину-репортера. «Значит, вы также помогли Тони сделать это в прошлом году, сразу после интервью?» На что Дженни спокойно согласилась: «Да, это так, у меня даже есть подробный отчет». Сказав это, она достала диктофон и запустила запись. Хаммер все понял в одно мгновение, он посмотрел на Тони, а затем на Дженни. Оказалось, что эти двое как минимум знакомы. Тем временем Инуа посмотрел на девушку, что внезапно достала диктофон и, не спросив разрешения, начала вести запись. Именно поэтому он достаточно прямо сказал: «Либо выключайте, либо оставьте нас». Такому вежливому человеку, как Инуа, порой весьма непросто невежливо высказать свое мнение. Когда репортер услышала его слова, то быстро выключила диктофон и достала из сумки блокнот и ручку. «Простите, я позволила себе лишнее». Так как диктофон оказался выключен, Инуа проигнорировал ее и вернулся к своему разговору с девушками. «Ох, наш Инуа злится, и что же будет, если об этом инциденте узнает широкая общественность?» Тем временем Хаммер обнаружил, что поведение молодого главы Амбреллы несколько отличается от его образа в СМИ. Естественно, что он не мог не воспользоваться подобным шансом. «Боюсь, что тебя будут ругать, а женская федерация и вовсе может подать в суд, ведь так?» Хотя Хаммер говорил все достаточно бодрым голосом, он определенно не понимал, что именно нес. Так девушка по имени Дженни все больше и больше смущалась. С таким статусом, как у Инуа, любой человек мог бы не бояться попасть под осуждение со стороны общественности. Глава Амбреллы беспомощно посмотрел на Хаммера. Тони, в свою очередь, изредка похлопывая молчуна по плечу, произнес: «Если ты сможешь засудить Инуа или победить его в интернете, то я отдам тебе Stark Industries». В этот момент даже Хаммер заметил что-то неладное. Он посмотрел на крайне смущенную Дженни, а потом взглянул на уверенного в себе Тони. Похоже, что Инуа определенно не так прост, как ему показалось. «Мне нужно идти». Сказав это, он попросту сбежал. Тони посмотрел на спину удаляющегося Хаммера и повернул голову к Дженни. «Можешь написать, что он полный дурак». Та, в свою очередь, несколько неловко записала пожелание Старка. Естественно, она не могла дать ответ прямо сейчас, так как подобные вещи необходимо согласовывать с главным редактором. Тем временем Тони снова посмотрел на Инуа и сказал: «Ты все еще говоришь о любви, но здесь тебя ждет маленький репортер с белыми цветами». После того, как прозвучали эти слова, Анжела никак не отреагировала, но вот Хелен немного покраснела и сделала глоток сока. Инуа посмотрела на женщину-репортера. Хотя та вела себя несколько невежливо, но быстро исправилась. Именно поэтому молодой парень сказал: «Спрашивайте». Дженни же внезапно спросила: «С тех пор, как вы и мистер Старк произвели фурор во время слушаний в Сенате, акции Stark Industries значительно возросли в цене, но какое преимущество сумели заполучить вы? Поскольку всем известно, что акции Амбреллы котируются, скажите, что вы думаете после своей большой победы?» Если разобраться по сути, тот же не задавала последние самые горячие вопросы в интернете. Тем не менее Инуа объяснил: «Как приглашенная сторона, я отправился на заседание не с целью заполучить выгоду. Амбрелла не преследует подобные цели. Так, как раз накануне моего отъезда, все продукты, производимые моей компанией, оказались распроданы, а количество заказов достигло ужасающего уровня. Мы с Тони просто хотим сказать всем, что Амбрелла и Stark Industries компании, созданные для людей и общества, мы определенно станем твердой опорой». Как только девушка услышала столь праведное заявление, она тут же записала слова Инуа в блокнот. Она использовала метод стенографии, которым владел практически каждый хороший репортер. Несомненно, подобные слова необходимо передать людям в первозданном виде. После того, как Инуа закончила говорить, Тони добавил еще одно предложение. Конечно, Железный Человек и Небожитель также будут поддерживать народ. Можете в этом не сомневаться. Услышав подобное, Инуа вдруг повернул голову, чтобы посмотреть на Тони. Тебе Небожитель сам об этом сказал, разве он не защищал простых людей? Просто относись к нему как к знаменитости. В любом случае, его фанатская база весьма огромна, сказал Тони. Инуа тут же захотел возразить и сказать что-то справедливое. Но сейчас он глава Амбреллы, а не Небожитель. Соответственно, его слова окажутся лишь предположениями. Так что, подумав некоторое время, Инуа повернул голову и сказал, давайте на этом закончим. Почему бы вам не взять интервью у Тони? Дженни, услышав его заявление, вдруг с сожалением перелистнула страницу блокнота и начала задавать вопросы Тони. Тем временем Инуа повернул голову. Несомненно, сейчас Хелен и Анжела, втайне, смеялись над ним. Рука Инуа внезапно опустилась и протянулась к девушкам. Определенно, через некоторое время они не смогут смеяться. Глава 113, дебют хлыста. Глава 113, дебют хлыста. Тем временем девушка начала брать интервью у Тони. Но прежде, чем тот успел сказать несколько слов, к Тони подошел официант и тихо сказал, «Мистер Старк, все готово». Тони кивнул и отпустил его. Затем Старк встал, посмотрел на Пиппера и сказал, «Я отойду на некоторое время». После этого он ушел. Однако перед тем, как уйти, Тони посмотрел на Инуа и слегка кивнул. Тот поступил точно так же. Похоже, что Тони и в самом деле собирался сесть за руль гоночного автомобиля. После того, как Старк ушел, женщина-репортер посмотрела на Инуа, но тот уже дал краткое интервью и больше не хотел отвечать на ее вопросы. И так как Тони ушел, девушка повернула голову и посмотрела на Пиппер. «Мисс Спот, смогу я спросить, каково это, когда вас настолько внезапно повышают до генерального директора огромной корпорации?» Пиппер немного подумала, а затем ответила и просто ответила. «Ну, для меня это большая честь. Несомненно, мне доведется усердно работать, чтобы оправдать оказанное доверие». В конце концов, интервью с Тони и Инуа закончилось всего лишь несколько мгновений назад. Поэтому если она будет говорить слишком громко, то невольно покажет свое высокомерие по отношению к двум действительно влиятельным людям. Хорошо. Дженни сразу же перехватила инициативу. «Мисс Потс, вы совершенно правы. Но с другой стороны, вот только на этот раз Пиппер не смогла закончить свой ответ. Она вдруг заметила, что Тони появился на экране позади Дженни. Увидев его, Пиппер резко встала и внимательно посмотрела на видео. Это ведь Тони». Пиппер оглянулась и посмотрела на Инуа в поисках ответа, но тот лишь развел руками, тем самым сказав, что ничего не знает. Тони никогда не говорил ему об этом. По сути, он даже не солгал. Старк и в самом деле практически не поднимал эту тему, обходясь лишь намеками. Соответственно, если бы не фильмы, то Инуа и сам бы мог удивиться подобному развитию событий. Тем временем Тони в прямом эфире сказал, цель владения автомобилем в том, чтобы водить его во время гонок, иначе зачем еще нужны быстрые машины? Увидев это, Пиппер с тревогой посмотрела на Инуа и сказала, он же не может участвовать в гонках, это слишком опасно, не стоит переживать. Если сравнить с обычными автомобилями, то болиды Формулы-1 куда более безопасные. Инуа утешил Пиппер, а потом добавил, даже если машина разобьется, гонщик не пострадает. Болиды специально создаются таким образом, чтобы в первую очередь обезопасить водителя. Услышав слова молодого парня, Пиппер немного успокоилась. Однако она все еще нервно сжимала руки. В этот момент, гул, гул, гул, гул, раздался звук проносящихся мимо гоночных машин. Тони вел синюю. Однако в этот момент изображение внезапно изменилось. По гоночной трассе прогулочным шагом шел сотрудник в оранжевом комбинезоне. В его рту болталась зубочистка, а на шее виднелась черная татуировка. С первого взгляда становилось понятно, что это необычный сотрудник. Естественно, речь шла о Иван Ванка, что тоже любил пошалить. Палах, с жужжащим звуком появились два хлыста. Их дополнял источник питания, весьма схожий на реактор АРК. Высокая температура двух энергетических каналов прямо-таки прожгла одежду, и ее попросту сдуло. Увидев это, Пиппер мгновенно посмотрел на Инуа. Что делать? Девушка определенно начинала паниковать. Инуа посмотрела на нее и внезапно спросил, а где чемодан с броней? Пиппер отреагировала мгновенно, Она схватила Инуа за руку и выбежала. В машине, видя, как их босса уводит, Анжела и Хелен посмотрели друг на друга, а затем последовали за ними. Их Роллс оказался припаркован у двери. После того, как Инуа запрыгнув в авто, Пиппер хотела сесть за руль, но Анжела успела первой. Сняв туфли с высокими каблуками, она нажала на педаль газа, и раздался звук автомобильного двигателя. «Садись!» «Что?» Хелен буквально затащила шарашенную Пиппер на заднее сиденье, и уже на ходу захлопнула дверь. Хлоп! На дороге осталось несколько темных следов от шин. В это время автомобиль перед Тони оказался отброшен хлыстом. Затем пришла очередь самого Старка. Бум! Когда синий автомобиль Тони проехал мимо, наполненный энергией хлыст ударил в переднюю часть автомобиля. К счастью, ноги гонщика полусогнутые, а не прямые. Ведь в противном случае, Тони мог бы лишиться нижних конечностей. Анжела, все еще сидя за рулем Роллс-Ройса, выехал прямо на трассу. Ревущий двигатель и способность Анжелы реагировать с невероятной скоростью позволили ей ускользнули от бесчисленных гоночных машин один. Через некоторое время, Роллс-Ройс с огромной скоростью мчался к месту действия. Анжела, сидя за рулем, не оглядываясь, сказала Пипперу: «Дай мне чемодан». Услышав это, Потс в оцепенении передал броню. Инцидент с Тони и возбуждение, вызванное движением на огромной скорости, полностью лишили девушку возможности мыслить. Сейчас ее мозг пребывал в растерянности. Анжела взяла чемодан, что передала Пиппер. Держа руль одной рукой, она до упора надавила на педаль акселератора. Когда Тони объезжал хлыста, он сразу увидел приближающуюся машину. «Бросьте мне чемодан, не приближайтесь». Только что несколько машин оказались разбиты заряженным хлыстом. Тони испугался, что и его друзья могут оказаться в опасности. Инуа посмотрела на расстояние и решил, что и обычных человек смог бы добросить. Так что он обратился к Анжеле. «Бросай!» Та в свою очередь кивнула. Оставил руль и взялась за чемодан обеими руками. Омх! Роллс-Ройс со свистом пронесся мимо хлыста. Из-за слишком высокой скорости, тот не успел даже прицелиться и ему пришлось сделать несколько шагов назад. Затем Иван посмотрел на Тони и прикусил зубочистку во рту. «Похоже, они не собираются тебя спасать». Бах! Внезапно над ним пролетел красно-серебристый чемодан и ударил его по голове. Из-за слишком внезапного удара хлыст не успел что-либо предпринять и на некоторое время потерял ориентацию в пространстве. Тони посмотрел на Роллс-Ройс, остановившийся позади него, а потом на чемодан, упавший ему под ноги. Какая удивительная точность! Тони шагнул к чемодану. Руки потянулись к двум выступающим кистям. По мере того, как брюшко боевой брони прилегало к его телу, другие части медленно собираются на его теле. Инуа и Анжела вышли из Роллс-Ройса. Тем временем телохранитель Тони также увидел прямую трансляцию и тут же стремительно побежал к гоночной трассе. Глава 114. Тони против хлыста. Глава 114. Тони против хлыста. После того, как Тони надел стальную броню, он тут же поднял руку и приготовился выстрелить из энергетической пушки. Вжин. Крих. Тем не менее его противник сумел прийти в себя. Его хлыста устремился вперед и поразил грудь Тони. Не стоит забывать, что данный вид брони обладал не слишком толстой защитой. Поэтому на бронированной груди Тони тут же появилась глубокая отметина. Разумеется, что Старк сразу же все понял. Ему определенно не стоит вступать в ближний бой с подобным противником. Так что Тони повернулся в сторону, чтобы прикрыть уже полученные повреждения. Затем он поднял правую руку. Вжих, вжум. Однако поскольку энергетическая ручная пушка боевой брони Марка нуждалась в зарядке, ее запуск занимал некоторое время. И вот, внезапно, Тони оказался сбит машиной позади него. В это же время Инуа как раз вышел из Роллс-Ройса. Что же касается Пиппер, то она оказалась настолько сильно поражена происходящим, что физически не могла покинуть автомобиль. Ее ноги стали настолько слабыми, что девушка не могла пошевелить даже пальцем. Анжела и Хелен подошли к Инуа. Они не могли не отметить, что Тони попал в весьма невыгодное положение. Хелен даже подумал, что Старк уж слишком сильно ударился головой. Почему он не взлетел вверх, чтобы увеличить расстояние? Анжела в свою очередь посмотрела на Хелен и произнесла: «В пылу битвы, когда воина пылает, ты видишь только врага и забываешь о многих вещах». Подумав о текущей ситуации, Хелен кивнула в знак согласия. «Тогда может напомнить ему?» Услышав слова Хелен, Инуа тоже почувствовала, что им троим не стоит просто стоять и наблюдать за битвой. Поэтому молодой парень крикнул Тони: Разве твой боевой доспех не может летать, Старк? Что более-менее пришел в себя после столкновения, услышал слова Инуа и мгновенно отреагировал. Он рывком опустил руки и взлетел в небо. Хлыст, увидев, как Тони разрывает дистанцию, торопливо подбежал к нему и хотел набросить хлыст. Жаль, но плеть промахнулась и не задела Старка. Тони успешно поднялся в небо и посмотрел на Инуа. «Спасибо, что напомнил, я как раз хотел это сделать», на что молодой парень лишь махнул рукой. Тони все еще весьма высокомерен, поэтому прямо во время битвы может отвлечься на какую-то глупость. В этот момент раздался звук вертолета. Инуа поднял голову и увидел военные силы США. Похоже, что влияние Тони и его самого после выхода в эфир настолько велико, что они могут напрямую использовать военную мощь. Но это правильно. Если они вдвоем здесь погибнут, то это окажет огромный удар, как на туризм, так и на торговлю. Тем временем Тони сразу же увеличил свой натиск, чтобы атаковать хлыста. Он видел вертолет, но у самого Старка скопилось множество к его противнику. Если же хлыста попросту расстреляют из пулемета, то что-либо спрашивать уже будет слишком поздно. Бах, бах, бах. После нескольких выстрелов, на высоте, недосягаемой для хлыста, Иван Ванко оказался попросту ошеломлен, ведь кроме этого кнута, у него нет никаких защитных приспособлений. Когда вертолет медленно приземлился, Тони шагнул вперед к псевдореактору Арк и снял его с хлыста. Затем Старк внимательно посмотрел на прибор. Армия немедленно отправилась удерживать Ивана Ванко. Тони посмотрел на реактор Арк в своей руке, а затем сказал Инуа, что шел позади него. Это не просто неплохо, а и в самом деле ужасно. Что это за мусор? Слушая замечание Тони, Инуа посмотрела на Ивана Ванко, которого уже уводили, и притворно спросила, кто он. Понятия не имею. Тони глубокомысленно посмотрел на Ванко, но я спрошу у него. В это же время Иван Ванько, которого уводили, внезапно очнулся. Он выплюнул кровь, а потом засмеялся. Тони, ты проиграл, ха-ха-ха.